беспокойно ворочаясь сбоку на бок и тщетно стараясь закрыть глаза и отогнать неотвязчивые грезы, шумевшие в его голове и с поразительной ясностью восстановлявшие в его воображении каждый жест красавицы, каждую ее улыбку. А стоило ему смежить веки, и перед его духовным взором вставала вся ее фигура, пышная, статная, красивая, точно маня его к себе и заставляя сильнее кипеть и без того разгоряченную кровь. И с этого дня Александр Иванович зачастил в Троекурово. Но свои поездки он обставлял такой таинственностью, что ни Борятинский, ни Вильяминов и не догадывались об его частых отлучках из Москвы. О них знал только один Антропыч, уже давно следивший за обоими друзьями Борятинского, просто потому, что он рассчитывал воспользоваться возможным удалением кого-нибудь из друзей, чтобы заманить намеченную жертву в западню. Узнав об этих поездках Александра Ивановича, старый бродяга проследил его до самого Троекурова. Зашел в кабак, у крыльца которого была привязана лошадь молодого офицера, увидел красавицу-хозяйку и подумал: «А молодчик-то не дурак, важную бабу облюбовал. Ну да мне это на руку. С этой любовишкой-то он, гляди, и закружится, да мне и приманкой и послужит. Не все будет на часок-то чай ездить, а тогда мы дело живо обварганим». И Антропыч не ошибся. Синявин действительно не мог удовольствоваться кратковременными свиданиями с Ольгой, не мог удовлетвориться только взглядами, которые он кидал на нее. Кровь кипела все сильнее и сильнее, страсть положительно туманила голову. «Знаешь, Ольга, — сказал он ей раз, — отчего ты не хочешь приехать ко мне в Москву?» Молодая женщина зарделась стыдливым румянцем и отмахнулась рукой. «Нет уж, господин офицер, это к чему же?» «Да нет, ты мне скажи, почему ты не хочешь?» «Невозможно это, сударь. Да и вам не след меня на Москву в гости звать. Какая уж я гостья? Мы люди простые. Куда нам, мужичью неумытому, в барские хоромы лезть?» Синявин сердито пожал плечами. «Ну что ты глупости говоришь? Какая же ты мужичка?» Ольга рассмеялась. «Эх, господин офицер! Известно, не боярыня. Да ну, что об этом говорить? Уж как хотите, сердитесь, не сердитесь, а к вам в гости я не поеду. Ко мне милости просим, когда угодно, всегда вам рада». И она обдала его своим огневым взглядом. Синявин схватил ее за руки и притянул к себе. «Глупая!» — воскликнул он. «Да нечто ты не понимаешь, что мало мне этих встреч с тобою здесь, на виду у всех. Тут тебя и целовать-то толком нельзя. Вся деревня загалдит». «А на что ж вам меня целовать?» — с лукавой усмешкой спросила Ольга. «Да ведь я люблю тебя». «Да неужто полюбили?» — опять рассмеялась она. «А ты не видишь?» — зашептал Александр Иванович. «Ведь ты совсем очаровала меня, сердце мое полонило». Молодая женщина рванулась было от него, но потом взглянула долгим пристальным взглядом, смущенно улыбнулась и сама, прижавшись к нему всем телом, зашептала: «Ведь и я полюбила тебя, да еще и как полюбила». И она приблизила к Синявину свое пылавшее лицо, и они слились в долгом, беззвучном поцелуе. «Слушай, Александр Иванович, — сказала она потом, — правда, здесь больно людно. Хочешь, найдем такое местечко, где нас никто не отыщет. Хочешь?» «Конечно, хочу». «Ну так ладно. Приезжай сюда денька через два, к вечеру. И поедем мы с тобой на мельницу, недалеко отсюда, близ Алексеевского. Приедешь, что ли?» «Понятно, приеду». «Ну и хорошо. А теперь прощай. Да смотри, не забывай уж меня скоро-то». Через два дня после этого лихая тройка примчалась из Троекурова к Алексеевскому. И в этой тройке сидели Синявин и Ольга. Антропыч об этом узнал только на другой день. Разведав, что Синявин не ночевал дома, он отправился в Троекурово, но в кабаке вместо красавицы-хозяйки за прилавком торчала заспанная, неуклюжая фигура работника Вавилы. Антропыч залпом выпил стаканчик живительной влаги, крякнул, сплюнул, утерся рукавом и вступил с Вавилой в разговор. «А где же хозяйка-то?» «Нетути». «А куда же она подевалась?» «На Богомолье, в Косино уехала». «Так, хорошее дело», — заметил Антропыч, а сам подумал. «Знаю я это Богомолье-то. Небось, с господином офицером, где ни на есть в потайном месте, милуются. Ну да это нам на руку. Теперь мы их сиятельство живо обработаем». И действительно, благодаря внезапной отлучке Синявина, старому разбойнику удалось залучить Борятинского в домишко дяди Митяя.